иначе нет ни армии, ни крестьянства, ни заводов. Для людей первым благом является радость. И ты им ее сначала подарил, а затем обозвал клоунами. Хорошо, я не умею работать царем, не знаю, что и как делать. Научите, подскажите, разве можно научить любить ближнего? Ты должен сердцем чувствовать нужды людские. Предлагаете ради праздника выставить бочки с чичей? Сноска. Чича. Кукурузная водка. Конец сноски. Ты хоть знаешь, сколько чичи в твоих погребах? Усмехнулся Амвросий. Он даже не знает, что в его царстве нет ни единой бочки, добавил Никодим. Вову с ехидцей пропесочили. Прочитали мораль на тему любви и заботы о ближнем. А к вечеру вывели во двор перед дворцом. Гулко ударили барабаны. Аборигены что-то заорали. И началось празднование. Только вот чего? Вова толком так и не понял. 3 дня столица отмечала то ли возвращение царя, то ли вывезенных царских сокровищ, то ли привезенную из Картахены мебель, которая воспринималась как взятая с врагов дань, с картинами, которые жрецы признали плененными душами врагов, получилась особая история. В первый же день вожди попросили разъяснить, в чё есть в чё. Пожалуйста, нет проблем. Король с королевой, наследник престола и прочая королевская семья. Далее местные губернаторы, сановники и чиновники. Вожди одобрительно кивали и не пытались уточнить, если Вова честно говорил, чья-то жена или чьи-то дети. Враг есть враг, и совсем не обязательно спрашивать имя, прежде чем его убить. Как, впрочем, совсем не расстроились от того, что король с королевой здравствуют и живут в Испании. Душа-то уже пленена. Экскурсия к картинам обернулась забавным продолжением. Вход в царский дворец не ограничивался. Любой инка мог спокойно сюда войти, что люди делали весьма охотно. Только гости шли не к царю, а к портретам и плевали испанскому монарху в лицо. Доставалось и его семейству. К вечеру портреты были основательно загажены. Утром слуги их аккуратно протирали. И новый поток посетителей продолжал клеймить завоевателей. За 3 дня праздников Вова несколько освоился и даже выходил танцевать. Учителя одобрительно хлопали в такт и пили местную сивуху. Бррр, судя по запаху, гадость отменная. И вот празднование закончилось. И царь приуныл. Саша куда-то запропастился. Неужели решил облазить все вулканы? Вот-вот должны подойти корабли с переселенцами, где должны быть и крестьяне с виноградников, и садоводы. Приедут с саженцами, зацветут яблони, груши и вишни. Пригонят скотину, на столы ляжет привычная колбаса, сыр и окорока с бужениной. Засеют поля, и жизнь стронется с мертвой точки. Учителя не правы, они с Сашей не черствые охотники за чужим богатством. Что ни говори, но предпринимаемые шаги направлены на развитие Америки. Да, они не умеют показывать эмоции. Такая уж жизнь в 21 веке. Время, где каждый сам за себя, где брат обманывает брата, где совершенно иные критерии. Саша заявился вместе с Доном Франциском Алькантара. Они случайно пересеклись на пути. «Ты представляешь?» – радостно тараторил Саша. «Мы прошли по дороге инков до самого экватора. Нашел чем хвастаться», — отмахнулся Вова. «Всего 2000 километров. Я маханул более 2500. «Да я не о том. Дорога без спусков и подъемов. Без крутых поворотов. Одно удовольствие. Погоди, вот художники закончат картины, тогда и сравним дороги. Серу нашел?» «Вулканической серы сколько угодно». Привез различные образцы, потом проверим. Нашли сапфиры, лазурит, аквамарин. Брось, о камнях потом поговорим. Лучше расскажи, как вы встретились. решили спуститься с гор по реке Чоне и выйти к крепости Сан-Франциско, что захватил генерал Дотер. «Зачем? Мог застрять в пути и надолго», — недовольно заметил Вова. «Проводники обещали легкий путь. Главное — в лесах, там можно заложить верфь». «Дельная мысль, и я нашел два места для верфей». «Верфи нам очень нужны». Дон Франциск Алькантара оторвался от созерцания интерьера. «Богатый у вас дворец, ваше величество». «Да какое я величество!» — отмахнулся Вова. «Вы правитель, и этим все сказано. Подкинули вы задачку Карлу. А что не так? Сейчас в Толедо морщат лбы и придумывают хитрые комбинации. Один брат монарх, другой губернатор», — усмехнулся Дон Франциск. «Мы остались прежними», — возразил Саша. «Условности этикета другие. Вам теперь никто не может ничего приказать». «Ну и что? Король запросто заберет обратно новую гранаду». «Не отдам», — возразил Вова. «Я объявлю тебе войну». «Ловко», — захохотал Дон Франциск. «И Карл отступится точно. Он побоится потерять всю Америку. Я никак не могу его понять. Сильная армия, горы золота, а он боится навести здесь порядок». «Не боится, а опасается», — поднял указательный палец Дон Франциск. «Не надо придираться к словам. Смысл не изменился. Пара тысяч солдат и 20 пушек. Все, Америка у ног». «Ничего-то вы не понимаете, ваше величество. Правят не короли, а королями». «Неужели Карл V столь мягкотел?» – удивился Саша. «Отнюдь. Любой самодержавец слушает лишь нескольких друзей своего детства и реальной ситуации не знает». «А если попросить аудиенции?» – предложил Вова. «Вы не представляете, чего стоит предстать перед королем с возможностью сказать несколько слов. Но это же ради пользы государству. История знает множество случаев удаления от двора наследников короля. Они всего лишь хотели открыть глаза своему отцу. Неужели наследный принц не может справиться с королевскими советниками? Да позвать гвардию и к стенке. Не смешите, ваше величество. За спиной каждого из доверенных лиц стоит полк лично преданных и лично зависимых людей. Не понимаю, как можно править страной, не зная реальной ситуации? А почему вы решили, что страной правят короли? Кто же, по-вашему, правит? Слуги? Именно слуги. Прорвись вы к королю и открой глаза на истину, ничего не изменится. Король отдаст приказ советникам, и все останется по-прежнему. Все равно не могу найти логики. Испания заинтересована в здешних богатствах. Да все просто, как рыболовный крючок. Пока в Америке бардак, золото и серебро десятками тонн течет мимо казначейства. Выходит, что в Испании никто не знает здешних реалий. «Знают. Да толку-то? Будешь трепыхаться, попадешь в подвалы Инквизиции или загремишь кандалами в ртутные рудники. Печальная картина. А что скажете про крепости на побережье?» Вова решил переменить тему. «Конкистадоры успели заложить 4 крепости и 1 верфь», — начал отчет Дон Франциск Алькантара. Разговор перешел на близкие и понятные братьям темы. Лесопилки, специалисты-корабелы, строительство фортов, крепостей и береговых батарей. Вова похвастался 2 судостроительными стапелями, что заложил южнее столицы. С учетом 2 трофейных верфей, близнецы имели возможность начать строительство Тихоокеанского флота. Дон Франциск Алькантара ушел знакомиться с местной гвардией. А Саша с Вовой начали прикидывать варианты расселения крестьян, которые уже должны собираться на Гваделупе. По срокам следует ожидать возвращения каравана с русского севера. Саше предстояло плавание к устью Амазонки, где он должен встретить корабли с переселенцами. Затем маленькая эскадра отправится на юг. Вова с проводниками и специалистами торгового дома Даггера уйдет в Пампасы, аборигены выведут к реке, и отряд спустится к Атлантическому океану, где братья встретятся и вернутся в Пампасы уже вместе с первопоселенцами. Переход к плодородным землям оказался на удивление коротким и спокойным. По мере приближения к Пампасам дорога инков становилась все хуже и хуже. Полуразвалившееся бордюрное ограждение поросло диким кустарником. Дорожные плиты скрылись под наносами земли. Европейцы расспрашивали аборигенов, пытаясь выяснить причины безлюдности этой части Америки. Если здесь есть заброшенная дорога, то в древности по ней ходили люди. Кто они были, инки или другие народности, не имеет никакого значения. Вопрос в другом: почему люди покинули эти края? И Вова не смог ничего припомнить. Школьная программа очень мало затрагивала вопрос колонизации Америки. Кортес, Писсаро, конкистадоры, война за независимость. Все. Уроки истории закончены. Несколько слов на уроках зоологии и географии не вызвали ни малейшего желания что-то узнать через факультативную литературу. Сейчас, спускаясь с величественных Анд в Пампасы, европейцы частенько поглядывали на проводников и эскорт из воинов. Но индейцы не проявляли ни беспокойства, ни интереса. Они продолжали размеренно двигаться вперед. Именно двигаться, ибо это не выглядело как шаг или бег. Пампасы встретили колосящимся разнообразием и звоном цикад. Если безлюдье еще можно объяснить междоусобными войнами, то практически полное отсутствие животных по-настоящему угнетало. Если бы Вова не знал о развитом животноводстве и земледелии в Южной Америке, то без раздумий повернул бы обратно. Не может животный мир исчезнуть естественным образом. Среди европейцев ощущалась некоторая напряженность, которую озвучил Йозеф Миллер. Отсутствие животных может указывать на некие злобные силы. «Здесь точно нет горных троллей, циклопов и динозавров», — усмехнулся Вова. «Но и животных тоже нет», — возразил советник. Вова пожал плечами. Его тревожила другая мысль – радиация. До ближайших вулканов не более 1000 километров. А вдруг извергаются радиоактивные элементы? Это может послужить объяснением деградации аборигенов и малочисленности животного мира пампасов. Дозиметрические приборы появятся через 400 лет. Глядя на пустынные земли, он невольно поежился. Но спутники отвлекли от мрачных мыслей. Посыпались вопросы о неведомых троллях, циклопах и динозаврах. Про этих тварей Вова насмотрелся в кино, прочитал в различных книгах,